Нечего людям знать, что их собратьев тут жрут и на мировые вторженцы. Панику поднимут, экономику обрушат. Кому это надо? Сильно связанная с США экономика островов и так пострадала, когда исчезли вампиры. Второй раз переживать такой обвал. Не-не-не. Пусть лучше они готовятся к возможному масштабному вторжению мерзости. Эго очень сильный тип, пусть и дефектный, но все-таки целестиал. Основная проблема заключалась в том, что я желал сохранить такие приготовления в строжайшей тайне. Мало ли мы могли пропустить какого околдованного, и он доложит своим хозяевам, которые из-за этого форсируют свои планы. Сейчас Асгард мне не помощник, у них дела с практически объявленной коронацией и разбираться они будут потом, когда раскачаются. Мерзости то они уничтожат, а вот сколько останется людей и в каком положении. С Индией тоже все продвигается хорошо. Удалось заманить этого ученого-мутанта на северо-восток Африки, и наши основные силы без проблем продвинулись к Афганистану. Явно радующийся расширению своей власти, произнес присутствующий тут Вэньву. С поправкой на его мимику можно даже сказать, что он сейчас довольно ухмыляется. Вот только есть кое-что, что подпортит настроение моего старого друга, и с не таких давних пор, отца двух детей. Возможно, из-за их воспитания он и совершил эту ошибку. К слову о Афганистане, наградил я китайца серьезным взглядом. Что там такое случилось со Старком? Раза Хамид Миаль-Вазар, по твоим словам, был крайне полезным лидером ближневосточного отделения Десяти Колец, и результаты его деятельности в Западной Индии и уже упомянутом Афганистане были весьма и весьма хорошими. Как бы там кто ни относился к религиозным фанатикам, но они все еще хороший ресурс в борьбе против мерзостей. Банально стоит им назвать наших врагов врагами их Аллаха, и они с небывалым энтузиазмом примутся их уничтожать, не щадя собственные жизни. Главное дать им соответствующее оружие. Заодно так их можно отвлечь от терактов в той же Америке можно. На врага, что гораздо ближе и угрожает их семьях намного сильнее. Куда ни глянь, одни плюсы. И террористы терроризируют совсем других врагов. Раза неплохо справлялся с объединением всех фанатиков под своей рукой, и потом мы планировали их направить против мерзостей. Благо за годы производства начало налаживаться. Ну а то, что есть гибель мирных жителей, она в любом случае бы была. Такова природа этих стран. При нашем подходе эта бесконечная война всех против всех хотя бы когда-нибудь окончится. Да и так вместо нормальных солдат мы пустим на убой фанатиков. Раза переоценил себя. Поморщился лидер Десяти Колец. Видимо, я его перехвалил на личной встрече. Он воодушевился, решил оправдать мое доверие. Я позволил ему только договор с дружком этого Старка. За получение оружия одного из самых крупных промышленников США ускорило бы процесс объединения тех земель под властью Альянса. Но захват, покачал головой Сюй. Японцы, к слову, не стал злорадно зыркать или что-то в этом роде. У них самих много проблем с некими чистыми, очередными идеалистами за все хорошее и против всего плохого. На этом фоне неудача Вэньву смотрится откровенно блекло. В итоге проколовшись, Раза мертв, его ближайшие офицеры также мертвы и процесс объединения застопорился. Его пленник сбежал и обрел мировую известность. Постучал я пальцами по круглому столу. Неприемлемо. Плевать на Старка, даже если он мешался некоторое время со своим доспехом. Да, этот гений, миллиардер и плейбой уже сделал свое судьбоносное заявление. Мне показывали видео, у него будут свои проблемы в скором времени. Припомнил я канон. Направьте в Афганистан кого-нибудь, кто может подхватить дела Разы, и форсируйте процесс. Нам нужны тамошние людские ресурсы. Стоит ли, это может раскрыть Альянс, учитывая связи с этим делом у Старка. Щайте, может заинтересоваться, вмешалась Александра Рид. Ну да, кому как не японцам беспокоиться о вмешательстве собачонки Штатов. Самое смешное, что никто кроме нас с Хуаи не подозревает, что эта организация наполовину состоит из Гидры. Арним Зала сделал прекрасную работу, и когда его детище себя раскроет, можно будет просто взять и конфисковать кучу всяких их баз и ресурсов с них, направив разрабатываемое оружие против мерзостей. Одно дело разграблять Чайте и ставить себе во враги всех добрячков, коих уже собирается немало, а другое дело проделывать то же самое с мировым злом. Смотрите внимательно. Парой движений я высветил на столе голограмму карты Азии, от севера Австралии до юга Сибири. Мерзостей космоса стало появляться все больше и больше. За прошедшие два года 211 столкновений с малыми группами врага, все больше и больше кротовых нор открывается. Если бы мы не вернулись, и не примемся в скором времени за дело, пришлось бы использовать силы регулярных армий стран Альянса. Это бы окончательно демаскировало происходящее. Одно дело разведки, от них скрыть все можно, но вот упомянутый вами Щайте, к чему я веду, поняли. Задействованных в качестве поддержки боевиков не жалко, их можно убрать. Быстро догадался Вэньву, ответственный за этот регион. Японцы больше по Тихому океану с Малайзиями и Индонезиями всякими. В общем, прибрежные регионы на юге Азии. И секретность будет соблюдена. С регулярами такое провернуть гораздо сложнее. Возникнут вопросы. Лишние вопросы. Кивнул я, вновь глядя на карту Азии. Так что восстановите утраченное. Далее. Как продвигаются переговоры с Красной комнатой? Спорно. Поморщилась мадам Гао, в число задач которой входило налаживание связи с постсоветским пространством через семью Везниковых. Антон контакт установил, однако они слишком осторожны и все еще присматриваются. Возможно, разглашение угроз мерзости смогла бы. Нет, мотнул я головой. О них мы поведаем только доверенным и уже проверенным союзникам. Выпускницы Красной комнаты, тайного и для определенных кругов, легендарного подразделения женщин-убийц СССР, видимо, впечатлились нашим подходом к разговорам с властимущими, и также использовали свое мастерство, чтобы подчинить Россию, Беларусь и Украину, а также всякие среднеазиатские и кавказские страны. Раскрывать я информацию уже не желал по причине того, что сейчас люди-то объединятся против общей угрозы. А что потом? Вновь ссоры? Нет уж, я не буду полагаться исключительно на свою силу. Иначе в альянс вступит исключительно из-за страха перед моей, нашей с Хуа силой. А когда мы уйдем, вновь передерутся. Нет, здесь люди должны сами выстроить связи, которые не оборвутся и после исчезновения глобальной угрозы. Тогда переговоры задержатся. Пожала плечами одна из немногих старых на вид разумных в помещении. Пока мы можем скрывать открытие кротовых нор на их территории, приемлемо. Возвращаемся к Азии, что там с? Раздался звонок, прерывая наше мероприятие. Угроза наивысшей важности, что же это там такое эдакое произошло? Не Танос же явился? Да, сложил я руки на груди, когда перед нами появилась голограмма головы индуса, Вишала Бурмана, ответственного за Индию, а оттого лишь на ступень бывшего ниже членов Совета. Прошу прощения, генерал Винлин. Чрезвычайная ситуация, требующая вашего вмешательства. Шуйлинху, неподалеку от Варанаси, Северная Индия. Находясь в конвое Альянса, Шуйлинху чувствовал себя в безопасности. Когда-то бывший солдат Десяти Колец решил перейти в непосредственно один из боевых отрядов Альянса, так как парочка этих мерзостей космоса прикончила его друга. Даже двух, если учитывать и приятеля Цао. Мужчина посчитал, что быстрее отомстит за них под руководством генералов, бывших легендарными бессмертными империями, известными каждому китайцу. В детстве каждый китаец слышал о бессмертном Фениксе и Повелителе Ветров. Пожалуй, увлекавшийся историей в школьные годы, Линху даже мог с уверенностью сказать, что популярнее этих двоих был только прародитель всех китайцев, Желтый Император. Одним английским автором, кажется, Ватсоном, был издан сборник «Тысяча и одна история о Фениксе и сопровождавшем ее ветре». Это было сложно признать каждому жителю Поднебесной, но никто из их собственных авторов так и не смог переплюнуть британца XIX века в изложении трактовки тех легенд. И кто бы мог подумать, мифы оказались правдой, и Альянс возглавляют одни из самых легендарных персонажей из них. Впрочем, члены Десяти Колец удивились меньше прочих. Живя рядом с другой легендой, владыкою Сюим Вэньву, легко поверить в других бессмертных. Чувствовал же китаец себя в безопасности по сразу двум причинам. Во-первых, потому что находился в новейшей бронемашине Альянса, Сюань-Юань-1Р. Благодаря использованию новых технологий, та на полигоне выдерживала несколько выстрелов даже от новейших танков китайской армии. Во-вторых, что опасного может их ожидать в захваченной Индии? Все здесь уже давно подчиняются Десяти Кольцам, а через них уже и Альянсу. И нападение на машины с характерным, но пока еще мало кому известным символом оранжевой руки в Десяти Кольцах карается очень жестко. Причем местными же, ибо никто не желает дожидаться возмездия, и головы виновников быстро доставляют на блюдечке. Чего задумались, командир? Глянул на него еще совсем молодой японец. Сказал бы ему, что он будет дружить с японцем и воевать с ним бок о бок, Шуй бы рассмеялся такому идиоту в лицо, даже не став бы убивать. Чего трогать умалишенного? А тут вот как жизнь свернула, и самое интересное, что такому исходу он был не против. Вырастешь, поймешь», — сделал умное лицо упомянутый командир, глядя, как подчиненный закатывает глаза. «Не по уставу Шинчжоу и все такое, но в этом патруле они уже в сотый раз, и вряд ли ведь произойдет что-то новое, как оказалось чуточку позднее, произошло. Сначала их бронемашину основательно тряхнуло, а потом и вовсе перевернуло на бок. Впрочем, тренировавшиеся и на этот счет бойцы быстро отстегнули ремни и, надев шлемы, открыли нижний, а в таком положении, боковой люк. На тактический дисплей шлема сразу выскочило несколько потенциальных целей с автоматами, членов какой-то там освободительной армии. Эти идиоты, противостоящие всей мощи Альянса, менялись слишком часто, дабы он стал их запоминать. Несколько очередей из превосходно лежащей в руках штурмовой винтовки, по сравнению с которой те, что есть у регулярных войск, выглядят допотопными ружьями, и около полдесятка мятежников были расстреляны без лишней траты патронов. Хотя в принципе их можно сегодня не экономить. Идиоты напали на них несколько в отдалении от простых индусов, а оттого командир своего взвода мог не беспокоиться о имидже и репутации Альянса, который рано или поздно объявит о своем существовании. Основные проблемы начались после. В днище корабля, из которого и стреляли бойцы, резко прилетела какая-то синяя сфера, заставив машину перекувыркнуться еще пару раз в направлении крыши и в конце концов, на эту крышу приземлиться. Ох, ха-ха! Тяжело проскрипел мужчина, которому такое кувыркание отбило все ребра, хоть к счастью и не сломало. Переломов нет, поняв, что спрашивать о том, целы ли его подчиненные после такого глупо, спросил иначе Линху. Никак нет, нет, не имеется. Бойцы отозвались нестройно, но в такой ситуации это было простительно, так что не теряя более времени, младший офицер быстро открыл переборку к водителю, у которого были неплохие шансы выжить. Все-таки вместо стекол всю Аньюань были сплошные листы металла, а наблюдение за местностью осуществлялось через какую-то хитроумную технологию. Командир, ты там вообще какая-то непонятная хрень, пробормотал ошарашенный, нет, даже шокированный водитель, нажимая несколько кнопок на сенсорной панели и переворачивая показываемое на экране с ног на голову. Вперевшего в увиденное Шуя смог оторвать от наблюдаемой картины только грухнувшийся вниз водитель, также решивший последовать примеру остальных солдат. «Ладно, мерзости», – пробормотал китаец, вполне допускающий существование инопланетян, ведь сколько писали о них в том числе и китайские фантасты, но синие люди с четырьмя руками и ростом в более чем 3 метра, которые раскидываются тяжелыми машинами как детскими игрушками. Главная машина колонны уже информировала об случившемся региональное отделение, да-да, сэр. Оно даже получило ответ, ведь о происходящем уже узнал главный штаб. Касательно инструкций, сэр, указал водитель на дисплей, как можно дальше покинуть радиус поражения этих созданий и не привлекать лишнего внимания, сохранив наибольший процент личного состава. Вслух и отрывочно прочитал командир, бормоча себе откровенно под нос. Я понял. Ага, синие четырехручки на западе тогда. Внимание, выходим через правые от меня двери и соблюдаем максимальную тишину. Ползком. Последние слова были обращены к уже очухавшимся солдатам в основной части машины, и вскоре, открыв слегка заклинившие двери, каждый из 9 человек, включая водителя, принялись максимально тихо и незаметно отползать подальше. Впрочем, далеко у них не получилось уйти, но не из-за того, что их заметил, а из-за открывшегося перед ними зрелища. Сначала окружающую местность, полную зелени, озарила бирюзовая вспышка, потоки ветра от которой заставили бойцов прикрыть глаза и отвернуть лица. Слишком уж сильным был порыв, не позволяя нормально дышать и даже открывать рот. Следом на том месте, где раньше видели синих высоких людей, расцвела более привычная вспышка пламени, чей жар донесся даже до открытых частей тел бойцов Альянса, находящихся более чем в сотне другой метров. Младший офицер передернулся, но продолжил наблюдать за смутно знакомыми фигурками сражающихся. Хотя почему смутно? Весьма подробно описанный в мифах наряд девушки Феникса угадывался сразу, как и бело-бирюзовые одежды повелителя ветров. Последний в этот момент резко взмахнул обеими клинками, и двум из гигантов с четырьмя руками пришлось прикрываться ими и отступать на несколько шагов назад. Вот, Феникс делает невообразимый пируэт, избегая возникших в руках одного из врагов энергетических клинков, после чего с ощутимым хрустом впечатывает кулак ему прямо в нос. Невольно китаец поежился, представив, что такой удар сделал бы с ним самим. Но это продлилось недолго, и Линху вскоре пришлось удерживать собственный рот, чтобы не закричать в поддержку бессмертных империй. Вы совсем обнаглели, потомки Шивы, на чистейшем китайском, прямо на том диалекте, на котором говорят в родном регионе офицера, произнес якобы молодой мужчина с копной длинных черных волос, завязанных в один длинный хвост. Ответа Шуй так и не расслышал, ведь в следующую секунду ему пришлось резко уходить от резко вздыбившейся вокруг почвы. Хуа, там же, нападение потомков одного из сильнейших богов Индии стало неожиданностью. Эти почти полностью магические сущности ушли в сон после объявления Мидгарда частью девяти миров, и вообще не планировали возвращаться. А сейчас как минимум один из них смеет нападать на Аса Ивана, они ведь должны прекрасно осознавать, чем подобное может кончиться для их вида. Смерив непонимающим взглядом очередного четырехрукого воина, Хуа вновь не дождалась от него осмысленного ответа. Ха-а! На выдохе впечатала кулак прямо в солнечное сплетение девушка, что при мощи ее удара, наполненного ци, обеспечила гарантированную смерть противнику. Их противники в целом были хороши, но при впечатляющей скорости и силе, а также координации движений всех конечностей, опыта им опять не доставало. В этом плане приспешники безумного титана были гораздо лучше, и даже смогли оставить в том бою несколько глубоких царапин как ей, так и Винлину. Они быстро затянулись, но тем не менее, будь врагов тогда вдвое больше, ни о какой чистой победе и речи не могло бы идти. По крайней мере их бы наверняка успели задержать до взрыва планеты, в переживании которого Феникс откровенно сомневалась. Несколько обменов ударов кулаками, и начисто сломанные руки следующего гиганта уже не смогли отмахнуться от Юрка, проскочившей вплотную девушки, не выдумывая ничего нового, повторно вмазавшей в прыжке в солнечное сплетение. Настоящий мастер атакует лишь несколько слабых точек, а выпады в остальные делает исключительно в целях маскировки настоящих ударов. Бой бы так и закончился, но в голове Хуа резко возник чей-то весьма знакомый голос, напоминающий таковой и у самой Хуа, только несколько иного тембра. «Эй, ты, светлая и, хи-хи, добрая я, помощь с этим чудиками нужна, ты кто?» — кое-как сформулировала ошеломленную мысль Феникс. «Неужели это к ней пожиратель так пролез в мозги? Нет, я этих тварей люблю не меньше тебя, хоть и могу встать на их сторону, или твою, выбирай быстрее, я даже не знаю, кто ты». Чуть снизив темп боя и дав небольшую надежду последнему десятку выживших четырехруких гигантов, вновь мысленно обратилась к неизвестному империи. «Глупая девчонка, не догадалась еще, я Феникс, который, ха-ха, темный, негативная и отрицательная часть тебя. Твоя встреча с Целестиалом позволила мне перестать быть безучастным наблюдателем. Ты думаешь, я поверю тебе и дам контроль над телом?» Чувствуя накатывающую головную боль, презрительно поморщилась Хуа. «Я и не прошу этого, дура. Просто используй мою силу. Ты ведь уже понимаешь, о чем я. Да и риски тоже. Пока твой разум силен, тело я не захвачу. Ты говоришь правду. Однако ты не дождешься ослабления моего разума», — полным воли мыслями ответила сущность Хуа, несколько поколебавшись. Стоит ли применять ей эту силу? Будь обстановка сложной, Феникс однозначно сказал бы нет. Мало ли, что в экстренной ситуации мог натворить темный Феникс, помимо банально захвата тела как в прошлый раз. Но вот сейчас, когда их противники практически повержены, а рядом находится полный и свежий сил Вилли, способный подстраховать свою супругу. Метнув в племянника Одина предупредительный взгляд, который тот к его чести расшифровал практически мгновенно, девушка зачерпнула откуда-то из глубин себя новую силу, питающуюся уже не магией уроженки Ванахима, а негативными эмоциями. Алое пламя резко сменилось на багровое, а нежно-красные глаза сменились на чисто алые, словно у представителя вампирского рода. Оставшиеся гиганты тут же были испепелены ревущим и желавшим пожирать все на своем пути огнем. «Великолепно, чудно, блестяще, светлое я, ха-ха-ха-ха». На расхохотавшегося в ее мыслях темного феникса девушка не обратила внимания, став с ощутимым трудом убирать багровое пламя с поля боя. Что-то подсказывало небожительнице, что в ином случае это пламя вполне сможет дойти до близлежащего города. «Хмм», — протянул подошедший чуть ближе Вилли, оценивая ее подозрительным взглядом. «Темный Феникс, нет», — с напряжением ответила воительница, наконец заставившая все пламя исчезнуть. «Мой внешний вид поменялся?» Хуа быстро расшифровала направление бросаемых мужем взглядов. «Угум, не знаю каким образом, Но помимо внешности, изменился и твой наряд. Кажется, я его видел в эскизах близняшек. Глава 46. Шива, апостол. Трехсторонняя битва. Венлин. Ты хочешь контроля над моим ртом? Пробормотала девушка, озадаченно сведя глаза к переносице в своем обновленном облике. ГМ. Дай ему, или ей, кем там этот темный феникс является. Дал отмашку я, тем не менее не забывая держать клинки в боевом положении. Хорошо. Безропотно согласилась доверяющая мне супруга, и вскоре тон ее голоса стал иным. Я, она, будь моим носителем мужчина, была бы тоже мужиком, так что без инсинуаций. А насчет наряда, естественно, он похож на те, которые ты раньше с этой добрячкой видел. Я специально материализовала такой, во мне в конце концов вся ее память. Да, даже та, в которой вы впостил. Хуа резко перехватила контроль над собственными губами, захлопнув их силой. Но ушами покраснело-то как, милашка. Ладно, закроем эту тему. Вопрос создания вещей из пламени Феникса меня заинтересовал, но он не настолько важен, чтобы дальше смущать мою ненаглядную. У нас гость. Пара гостей. На крае восприятия я отметил два сильных источника магии и силы космоса. Первым к нам пожаловал здоровенный трехметровый мужик в доспехах, четырьмя руками и внушительных размеров белой змеей на собственной шее, да гигантским посохом в руках. Так вот те глупцы, что посмели тронуть моих детей. С совершенно умиротворенным выражением лица оглядел нас обладатель еще более длинных и объемных черных волос, нежели чем у меня. В его позе я не видел агрессии, но это-то и напрягало поболее всего. Ведь кровожадного блеска в глазах он не скрывал вообще. И судя по движениям, кажется, я недавно жаловался на отсутствие серьезного опыта у противников. Вот, пожалуйста, Венлин, получай и распишись. Так вот тот глупец, что не ценит своих детей. Зеркально ответил ему я, уже по давней традиции наставив на него конец клинка. Ну и что, что перед нами, похоже, древний бог. Мы тоже для людей древние боги. Хотя он де-факто магический дух, не сильно отличный по природе от того же Дармамму, а мы, полумагические инопланетяне, ага. Проснувшись в этом времени, услышал я, что в землях севернее и восточнее Пхарата-Варши, Чине, объявились империи, защищающие род смертных. Задумчиво приложил к подбородку верхнюю левую руку, судя по всему, Шива. Ты будешь разглагольствовать или мстить, разрушитель, назвал я духа по прозвищу, частенько попадавшемуся в архивах Асгарда. В тебе нет терпения, хотя смертные говорят, что прожил ты множество тысяч лет. Разочарованно выдохнул дух, покрепче сжимая свой посох. Во мне есть понимание, к чему мы в конце концов придем, и смысла растягивать начало боя я не вижу. Чуть пожал плечами я, единым движением вставая в боевую стойку рядом с проделавшей аналогичное действие Хуа. Без предупреждения мы нападать не стали, уж больно я хотел помериться силушкой богатырской в честной схватке с разумным и человекоподобным врагом. К тому же тянуть время для второго гостя, который никому из нас не друг, более не требовалось. Миг, и в 20 метрах от нас появляется характерная для мерзости космоса кротовая нора портал, откуда выходит. А во, нет, привычные тварюшки тоже присутствовали, но приковало мое внимание особо вышедшая за ними, и характерно на меня зыркнувшая. Обычная русская девочка Валя, ныне являющаяся нёх, ХММ, озадаченно протянула моя супруга, сменившая вид на более привычный. Если подумать, это логично, это сила темного феникса, или кем там она теперь является после встречи с Целестиалом, пока что слишком не изучена, чтобы ее использовать в потенциально опасном бою. Да, опасном. Несмотря на наличие Бивреста и возможности резко смыться, он все еще таковым является. Все-таки не древний мидгардский дух, не эта странная девочка с весьма пустоватым взглядом, не являются легкими противниками. Энда, некоторое время мы вчетвером молчали, приглядываясь друг к другу. Не знаю уж о чем думали они, но мы не собирались разделяться в схватке такого уровня, которая рискует войти в легенды как повергающие горы, иссушающие озера и все в таком роде. Тем не менее, начало боя мы почувствовали все одновременно. Я резко взмахнул клинками, отправляя два серпации в сторону духа. Хуа вдарила покрывшимся пламенем кулаком о фиолетовую сферу, прилетевшую в нас от неизвестной. Коя в ту же секунду взмахнула рукой, отправляя против нас собравшихся вокруг нее мерзостей космоса. Кинув друг на друга мимолетные взгляды, мы тут же проигнорировали мерзости, вдвоем навалившись на Шиву. Вопреки тому, что мерзости могут казаться для нас врагом более понятным, Таковым для нас являлся именно древний дух. Информации на него в архивах Асгарда было гораздо больше, чем у нас опыта сражений с усовершенствованными пожирателями. «И это ваша честь, империи!» — воскликнул потерявший былую самоуверенностью индуистский божок, когда на него, ослабленного после сна, налетело сразу два не уступающих в силе противника. «В бою есть только методы для достижения победы», — успел проговорить между очередной серией ударов я, оставляя на его посохе очередную зазубрину. «Как бы ни был хорош металл его оружия, мой лучше, а потому окончательно загнать в оборону нам его не удалось только из-за набежавших сзади мерзостей. Впрочем, инициативы это Шиве не дало, тварюшки стали атаковать его как бы не чаще, чем нас», мечтая высосать его крайне необычную и питательную для них душу. Мерзости ведь не доставляют боли души своей матке, теперь они пожирают их сами. А так как они после этого не усиливаются, я в КХМ, душе не чаю, куда пропадает эта обязательная часть разумного существа. В этом и забава трехсторонних боев, враг может резко стать союзником, так и наоборот. Взмах, тварь лишается серповидных конечностей, чуть довернутый левый клинок отводит в сторону удар посоха индуистского божества, правый клинок вход в пояс гуманоидной мерзости. Прорубив последнюю до плеча, ухожу вниз и резко взмахиваю обоими клинками и ветрами поднимаю в воздух сразу несколько тварей, откидывая на пару метров Шиву. Наконец, это того достало, и резко завертев посохом, тот грозно рыкнул, да ударил им по земле, вызывая масштабное землетрясение в районе 30-40 метров. Пришлось банально прыгать и подхватывать себя ветрами Хрёсвильга. «Подлец!» — воскликивает разрушитель, складывая нижнюю пару рук в какие-то символы. «Печати пошупати, значит, перекрещиваю клинки, принимая ими, а не грудью резко возникшую энергетическую версию посоха Шивы, ударившую меня в грудь. Поддавшись законам физики на этот раз, я кувыркнулся и приземлился на ноги, буквально впечатав их в почву за пределами землетрясения. Дух тут же попытался ринуться за мной, но подпускать громилу к себе я не собирался, а потому резкая круговая вспышка бирюзовых ветряных потоков заставила отскакивать уже Шиву. Взорвав землю под ногами, с хлопком достигаю Шивы, и нанося удары с замахом и с разных сторон, успешно попадаю по посоху. Раздавшийся звук столкновения металла об металл раздался на многие мили вокруг, а непрекращающие действовать ветра Хрёсвильга только усилили свое кружение вокруг, подхватывая целые пласты пережившей землетрясение почвы. Не давая противнику очухаться и выработать ответную стратегию дальнейшей битвы, еще больше усиливаю напор и отталкиваю божество, заставляя того на миг потерять равновесие. Попытавшая куснуть в этот момент змея быстро лишается половины головы, так как наш бой начал переходить на новый уровень. Я разгонялся, все больше и больше задействуя внутренние запасы сил. Шива вон уже взорвался вспышкой магии, резко повысив свои физические характеристики. В этот момент между нами прочертили борозду сразу две атаки, огненная и ядовито-фиолетовая. «Прости», коротко слышу от находящейся где-то позади Хуа, но ничего не отвечаю, только лишь принимаю к сведению и вновь схожусь на сверхзвуки с Шивой. На такой скорости наконец начали раскрываться наши с ним сильные стороны. Мое преимущество в численности оружия позволяло наносить в два раза больше атак и в разные места, тогда как длина его посоха и умение его вертеть сразу в двух конечностях, в какой-то степени нивелировали мое преимущество. Тем не менее, я видел оставляемые мною зазубрины, а оттого не ослаблял количество атак, парирования и контратак, раздвинув губы в откровенно кровожадной улыбке. Устану я то после того, как сломаю его оружие, а не наоборот. Наконец глаза божества вспыхнули синим, и очередная его контратака резко стала сильнее эдак раз в 10, заставив меня порядком проскользить по земле, оставив две борозды. Затормозив, я не собирался останавливаться и вновь подорвался вперед, разрушая окружающую местность бушующими ветрами. Более я их не сдерживал, позволяя доставлять всем вокруг меня кучу разнообразных проблем с движениями. Вот и сейчас, усилившейся магией Шива вместо того, чтобы попадать по мне и вгонять в землю столь мощными ударами, как и предыдущий, был вынужден бороться с самой природой, из-за чего отвечать взорвавшемуся градом ударов мне у него не получалось, только блокировать, и то, не везде. Первая кровь была за мной в этом бою, видимо именно это вызвало такой его гнев, что последовал следом. Всем нутром почувствовав исходящую угрозу, я резко сдернул себя ветрами Хрёсвильга назад, по пути на чистых рефлексах разрезая несколько мерзостей, выскочивших из образовавшихся вновь кротовых нор. Будь я один, попытался бы заблокировать ту атаку с четырех рук, которую за считанные секунды начал создавать Шива, но раз уж у нас тут трехсторонний бой, резко подорвавшись вправо, с хлопком разрываю звуковой барьер и несколько тушек мерзости и оказываюсь рядом с неизвестной их госпожой. Радужки последней вспыхивают фиолетово-синей силой космоса, а оба клинка начинают вязнуть в вовремя подставленной рукой мерзости, что оплелась вокруг девушки. Тварюшка попыталась было открыть пасть и сформировать в ней шар энергии, такой же, что прилетел в Хуа в начале боя, но тут нас накрыла атака Шивы. Она не была такой уж мгновенной, так что выдернуть клинки и стать в защитную стойку я успел, как и повелительница мерзости, накрыться своей персональной тварью. Разомкнув чуть прищуренные перед атакой глаза, мимолетом отмечаю аннилигировавшуюся землю в кратере диаметром около 200 метров. После перевожу взгляд на Шиву, сейчас на треть обожженного. Хуа явно времени не теряла и успела вдарить сама, когда Шива дал ей столько времени. Великолепно, не мог не оценить я, ощущая боль по всему телу. Словно по каждому участку кожи пришелся кулак Хуа, честное слово. Резко разворачиваюсь и пригибаюсь, подставив клинок под пролетевший сверху фиолетовый энергетический шар, и не тратя более ни секунду предпринимаю попытки прорубить руки мерзости вокруг девушки. Краем глаза отмечаю сошедшихся Шиву и Хуа, от чьих ударов разметанные остатки земли начали откровенно плавиться. «Ты умрешь, убийца», внезапно произносит неизвестное, чуть сбивая меня с темпа и позволяя себе отскочить от меня. «Я ее избранный апостол, да возда». Впрочем, договорить я ей не даю, начав вращать клинками в ладонях, превращая те в ярко светящиеся бирюзовые круги. Светопредставление моя противница оценила, а оттого резко дернулась в появившуюся позади нее кротовую нору и готовящаяся атака, к сожалению, ушла в молоко, пусть и взметнув тонны земли позади исчезнувшей повелительницы мерзости. Ощущение магии позволило мне на долю секунд предугадать появление новой кротовой норы, и туда отправились два серпа из Ци Ветра, однако они сразу же натолкнулись на ряд энергетических щитов пятиугольников, знакомых мне еще по аватару Эго. Связь этой дамочки с обидчивой живой планетой подтверждена, а потому можно больше не сдерживаться даже в мелочах. Поэтому-то неизвестная и расширила так сильно глаза, когда ее щиты резко потрескались от прилетевших в них двух ударов клинков. «Отче!» Успевает несколько испуганно вякнуть светловолосая, едва не получив порез, и вновь уходя в начавшую уже раздражать кротовую нору. «Нет, мне абсолютно точно нужен способ блокировать такое перемещение, пусть и на короткие расстояния. ТЦ, и с помощью порталов последователей Агамотта ее не догонишь. Появляются они медленнее и атаковать из них крайне неудобно. Заденешь плечом оранжевую сферу портала и тот схлопнется с сложнопрогнозируемыми последствиями для моей тушки». Появившись в сотне метров от меня, повелительница мерзости прервала мой очередной рывок, отправленный прямо в лоб фиолетовой сферы, от которой несло опасностью. Но вместо того, чтобы напороться на мои клинки и быть уничтоженной Ру, она резко влетела в еще одну кротовую нору, которая вновь открылась уже рядом со мной, и отправилась в меня, однако преодолев всего половину расстояния, вновь влетела в еще один портал, и еще, прыгая по норам не хуже горного козла по склону горы, та пыталась запутать меня, но удачный момент для атаки я нашел раньше, и вновь не щадя многострадальную почву, подрываюсь вперед, резко и неожиданно для оппонентки бросая оба клинка вперед. Наполненные ци мечи с хлопком преодолели звуковой барьер, превращаясь в нечто гораздо опаснее стрел. Но останавливаться на этом я не стал, и замедлившись, максимально в сжатые сроки сформировал лук бури, дабы выпустить через пару мгновений и практически в упор новую одноименную стрелу. Спину обожгло задевшей меня по касательной сферой, плечо пронзили пальцы когти персональной мерзости противницы, но стрела успешно достигла ослабленных прилетевшими клинками щитов. Взрыв. Тысячи и тысячи мелких потоков ветра устремились в разные стороны, разрывая и разрезая в своих жерновах все в радиусе поражения. «Как ты посмел?» — раздался пронзительный женский голос, чей тон вибрировал и, как я только отметил, бывший на чистейшем русском. «ГММ, забавно, но ее национальность не помешает мне ее же и прикончить». Израненная десятками глубоких и не очень царапин на разорванной одежде, девушка смогла защитить от них только лицо и часть груди. С мертвецами. Вертикальный удар с небольшим прыжком лишает ее персонального монстрика одной из когтистых рук. Разговор короткий. пафосненько, но месть за еще болящее плечо свершена. Но тем самым я перевел бой в самую последнюю стадию. Хуа с Шивой тоже почти перестали сдерживаться, пропахивая и сжигая сотни метров окружающей местности на пути своей схватки. «Жалкий еретик, жалкий таракан!» — вновь кричит девушка, окончательно забыв про былое спокойствие. Резко прыгаю назад и вверх, и понимая, что времени на притяжение отлетевших в стороны клинков нет, так же как и на уворот, выставляю руки вперед, и распахнутые пятерни быстро формируют из переплетающихся, словно нити в ткани, потоков бирюзового ветра весьма объемный овальный щит, в наполовину сделанный которые пролетают сразу десятков фиолетовых копий, сформировавшихся вокруг неизвестной, и с возмутительной легкостью проходит сквозь щит, если и не пронзая меня в семи частях насквозь, то наполовину так уж точно, даже близко не смертельная рана, учитывая, что я избежал попаданий в сердце, шею и голову, но приятного все равно крайне мало. Вспыхнув бирюзовой ци, изгоняю из тела постороннюю силу, доставляю дальнейшую работу естественной регенерации, принявшей латать дырки. Прекрасно. Окровавленными из-за попавшего в легкие копья, губами произношу я. Обрадованная небольшой победой девушка не атакует вновь, а оттого дает мне немного времени на завершение моего козыря. Ох, ради ее удивленного выражения стоило принять на себя эти копья. Че что, я едва уловил ее шепот, но после того, как вокруг нас стал формироваться смерч, любые слова начисто стали перебиваться воющим ветром. Вся прелесть состояла не в том, что десятиметровая в диаметре торнадо стала быстро расширяться, поглощая всю равнину и начиная затягивать в себя находящиеся неподалеку машины конвоя. Не еет, вся красота была в том, что кротовые норы при такой концентрации космических ветров резко дестабилизировались, не позволяя моей противнице уйти от атаки. И выражение шока на ее лице прекрасно подтверждало это. Позволив потоком ветра аккуратно меня подхватить и начать вращать, я вновь принялся формировать лук бури, даже с изменением собственного положения не переставая целиться в еще стоящую на земле девушку. Та всеми силами пыталась не взмыть в воздух, держась за свою персональную мерзость, вбившую оставшуюся конечности подобие хвоста глубоко в землю. Однако от второй по силе среди моего арсенала атаки ее спасла не сила космоса, а Шива. Не знаю уж, какие мотивы им двигали, но тот решил пожертвовать одной своей рукой, которую ему Хуа мгновенно уничтожила мощным ударом кулака, и ринуться ко мне, только для того, чтобы понять, что не успевает, и кинуть в мой смерч свой шест. Тот, по примеру моих клинок, превратился в суртуровски быстрый светящийся белым круг, который взорвался при столкновении, разметав созданное мною природное явление на части. Впрочем, лишившаяся врага, моя ненаглядная не стала медлить и отправила вдогонку острие феникса. Пусть и незавершенный, он заставил Шиву увернуться и практически влететь в мою противницу и ее мерзость. Однако, атака индуистского божества стрелу бури не прервала, и завершившись, она тут же отправилась в удачно собравшихся в одной точке врагов. В последний момент перед выстрелом и отпуском стрелы вперед я в кои-то веки окончательно перестал сдерживаться, а оттого закачал в стрелу бури невообразимо огромное количество ци и магии, что позволить мог себе только асгардец, и только из королевской семьи, всегда славившейся своей внутренней мощью. Стрела аж затрещала в едва слышимом диапазоне, и ее напряженная до края структура едва не разрушилась. Но в конце концов у меня все вышло. Как же охренели эти идиоты, когда поняли перед самым попаданием, на кого нарвались. Вспышка взрыва заставила меня прикрыть глаза и позволить взрывной волне подхватить мою тушку и обросить куда подальше. Впрочем, даже ломая своим телом деревья близлежащего леса, который следом за моим полетом принялся разлетаться на части из-за мощнейших потоков ветра, я таки смог углядеть сферу вспышки взрыва, порожденного сверхмощной стрелой бури. Довольная ухмылка сама собой вылезла на мои губы перед тем, как я потерял сознание из-за перенапряжения. В то же время, где-то, вспышку невообразимого количества магической и космических энергий почувствовали все, кто хоть сколько-то связаны с магией и иными мистическими материями. Где-то в штаб-квартире Альянса Шинчжоу ошеломленно выглянула в окно, чувствуя отголоски знакомой силы, той силы, что течет по всему ее телу. И там же встрепенулись все пальцы руки и владелец завибрировавших десяти колец. Где-то в Гималайских горах, в тайном храме Камартаджа сгорели все аналоги сенсоров, направленных на обнаружение магов по всей планете. И там же от спячки проснулся древний монстр. Где-то в Западной Индии нахмурился сон древних духов, почуявших смерть одного из сильнейших сородичей. Для них война началась с тяжелого поражения, что не способствовало настроению. Где-то в Египте вытаращился на восток бог с головной пса, что служит огромной древней крокодилице, и вынужден был пересмотреть часть своих планов. Где-то на Балканах множество магов из одной уже известной семьи ошарашенно обнаружили сходство природы взрыва с силой, что была унаследована ими от ближайшего подручного основателя. Где-то в Британии озадаченно посмотрела юго-восток древняя ведьма, прерывая очередной свой ритуал. Где-то в Штатах сгорело несколько старых артефактов, позволявших одной секретной организации обнаруживать мистические угрозы. Где-то в Асгарде страж моста перевел свой взгляд на Мидгард и дернулась бровь сердца, также могущего пронзать своим взором все 9 миров. Где-то в космической пустоте одна живая планета раздраженно поморщилась всем своим гигантским лицом, разрушая многочисленные горы и создавая новые ущелья на своем теле. Где-то в величайшей тюрьме одна сущность была вынуждена потратить множество сил, чтобы вытащить одного из своих апостолов, ангелов и воплощения из-под атаки. И, наконец, эта схватка ознаменовала переход войны между бессмертными, людьми и мерзостями на новый уровень, который еще затронет весь шарообразный кусок материи, вращающийся в безвоздушной пустоши своей звездной системы. Глава 47. План Лаки, коронация и изгнание. Ну почему люди так отчаянно хотят, чтобы Дормамму сожрал их планетку? Нафига они опять лезут своими кривыми и незнающими ручонками в темное измерение? Тамошние твари ведь не смогут воздействовать на людей, пока те изначально не будут взаимодействовать с энергией из их обители. Что за острые приступы идиотизма, я не понимаю. Мне в очередной раз пришлось отвлекаться от более важных дел, вроде обучения дочери, небольшой войнушки с индийскими духами, возомнившими себя богами, истребления мерзостей, да даже банальных посиделок с ракетой, который решил разобраться в техномаге. Но не едет, нам надо опять что-то мутить с темным измерением, теперь прямо в озере посреди города. И естественно, это опять были американцы. Они так хотят, чтобы их новый Орлеан пошел по пятой точке. Что, ска, характерно, вновь канон. И в нем опять вновь был задействован негр, еще и грабитель. Пусть и малолетний, да, ха-ха, взрыв прошел без нас, но нам пришлось разбираться с последствиями и убить несколько детей, потому что нахватавшись темной материи, или нулевой, они рано или поздно привели бы к появлению твари темного измерения в Мидгарде. Неважно, какие они там личности, демоны с ними связаны уже неразрывно, по крайней мере еще не находилось способа, которым можно было бы разорвать такую связь. Нет, в теории, у Одина в закромах может быть сильный артефакт, который бы что-то такое проделывал, но кто будет его тратить на каких-то там смертных, которые во времена молодости в сердце в шкурах ходили? Даже бы я на такое не решился, а я, пусть и очень давно, но был человеком. К слову о Всеотце и Асгарде в целом, можно сказать, что практически сразу после очередного закрытия дырки в обитель темного Фалатина, нас выдернули во дворец, ибо оставался всего год до коронации. А это, как показывает практика трех моих тысячелетий, очень и очень быстро пролетающий срок. Не помню точно, как там все происходило в каноне, вроде просто и быстро, но в реальности все иначе. Коронация нового царя, процесс с невообразимой редкий, и минуло уже 5 тысячелетий с предыдущего такого празднества. По такому поводу собирались жители всех 9 миров, а это немало даже для королевского дворца. И это такой сложный организационный процесс, что асы ходили с кругами под глазами. Это зрелище, которое можно увидеть примерно в такой же временный период, раз в 5 тысяч лет. Да нет же, согласно традиции, введенной царем Лихуном, главным врагом царя Бури, эта подставка должна стоять вместе для... Вдалбливал я в дворцовую челядь традиции Ванахима, так как очень внезапно обнаружилось, что эти же слуги за 1000 лет умудрились не вызубрить их. Ладно, каких-нибудь гномов, они не часто покидают свой мир кольцо, но ванов, ближайших родственников, честное слово, я был уже готов убивать взглядом, когда осознал всю тупизну происходящего. И, наверное, подобное настроение начальства достаточно быстро замотивировало этих лентяев и бездельников, так как бегать они стали стремительнее людей, в переносном смысле, но тем не менее, в этот момент меня и подкараулил. Лаки, Вилли, можно тебя на разговор? С очень серьезным взглядом зеленых глаз посмотрел на меня молодой мужчина, умудрившись скрыться иллюзиями ото всех слуг. Они даже не поняли, что я их не распекаю, а общаюсь с кем-то другим. Мог бы и просто так подойти. Намекнул на использование магии я. Тем не менее, проходя вместе с младшим сыном Одина в одну из скрытых комнат, насколько я знаю, такие были оборудованы еще при Бёре для членов царской семьи, дабы последние всегда могли послушать, о чем говорят дворцовые. Во времена правления отца Одина это было очень важно, ибо некоторые идиоты были отнюдь не против поработать на тех же ванов. Да и сейчас настроение и мнение придворных послушать никто не прочь. Что такое? Присев в небольшое кресло напротив Лаки, расположившегося в аналогичной мебели, вопросил я: «Видишь ли, у меня появилась некая информация». Брюнет повертел ладонью в воздухе. «Что всеотец именно тебя отправит проверять стражу у хранилища перед коронацией моего дорогого братца?» «Так, я начал припоминать канон, допустим, и чего ты хочешь по этому поводу? Можешь ты слегка слукавить ему, не говорить, что там будут мои иллюзии вместо настоящих стражей, которые отправились поспать?» Все еще сохраняя впечатляющее спокойствие при таких словах, попросил бог обмана. Вроде бы у людей он уже так зовется, не проверял как-то их легенды в этой вселенной. Не до того было, да и помню я их еще с человеческой жизни. Давай выкладывай, каким образом ты решил подшутить над Тором в этот раз? Делая вид ничего не понимающего разумного, усмехнулся я. В этот раз никаких шуток, заставил меня посерьезнить собеседник. Я планирую протащить в Асгард ледяных великанов. Так, как и положено при такой новости, свел я брови в кучу. Постой, чуть поспешно произнес он, подняв обе руки с раскрытыми ладонями. Выслушай для начала, вновь повторяюсь, выкладывай, махнул рукой я, тем не менее всем своим видом показывая напряжение. Вилли, ты же сам прекрасно видишь, что Тор не подходит на роль царя. Он слишком безответственный, глупый и недальновидный. Принялся заводить привычную шарманку Лаки. Слишком рано ему становиться на место всеотца, и поэтому я разработал небольшой план, как этого не допустить. Вещай, раз уж ты решил мне о нем сказать, то думаю, что там есть хоть что-то адекватное. Дал отмашку я, ну и кузен выложил все как на духу. План, очень-очень совпадающий с каноном первого фильма про Тора. Если кратко и очень упрощенно, то Лаки планировал протащить ледяных великанов в хранилище, чтобы те попытались украсть ларец древних зим. Те убьют иллюзии Лаки вместо настоящей стражи, но после чего наткнутся на разрушителя, коего мастера Асгарда таки довели до ума, и подохнут. Нужно это для того, чтобы Лаки втерся в доверие к Лафию, который спит и видит, как прибить Одина. А после второй сын последнего пригласил бы уже самого царя Йотунов, и прикончил бы его. Заодно Лаки планировал натравить Тора на великанов, ведь прекрасно зная своего брата, бог обмана понимал, что тот помчится наносить и причинять справедливость даже вопреки воле своего любимого отца. Это, подбирал я слова, припоминая канон, в нем как раз все так и было. Лаки точно убил Лафея. Таким образом ты хочешь показать моему дяде, что ты более подходишь на роль наследника и будущего царя? Нет, ошарашил меня Лаки, заставив проморгаться. Не верится, правда, и правильно. Происходи все это еще полвека назад, я бы действительно провернул нечто подобное ради одобрения отца, ради восхищения матери. Но недавно у меня появилось то, что мне кажется ценнее трона. И, кое-как справившись с шоком, протянул я, чтобы Лаки, да не желал обойти своего братца, дочь, продолжал ошеломлять меня кузен. Чичева, в этот раз с голосом я справиться не смог, и он дал петуха, ибо, чего, не было дочери у Лаки в каноне, да и вообще, как у того Лаки, что я знаю, вообще могли получиться хоть какие-то романтические отношения. Ну, потому что это Лаки. Он вырос в окружении наглухо стукнутых валькирий. Ему по самое то самое женщин хватило. Да, дочь, прямо как у тебя. Чуть ухмыльнулся Лаки, явно начав наслаждаться моим выражением лица. Ее зовут Хель. Хель, сделав несколько тяжелых вздохов и откинувшись на спинку кресла, чуть прохрипел я. КХМ, интересное имя, допустим. А мать, я наткнулся на весьма выразительный взгляд бога обмана. Ладно, эту тему не затрагиваем. Но это ведь не все, как бы ты ни любил дочь, о троне ты мечтал с детства. Ты прав, вздохнул брюнет, также откинувшись в кресле. Но столь же внезапно, как я стал отцом, столь же неожиданно я увидел, как при сильном холоде кожа моей Хель становится голубоватой. Ты знал, что я наполовину йотун. Молодой мужчина правильно расшифровал мое замершее выражение лица, которое я не смог удержать из-за предыдущих шокирующих известий. Да, в ту войну я был рядом с всеотцом, вздохнул я, припоминая события полуторатысячелетней давности. Чей я именно сын? Подавшись вперед, с нешуточно серьезным выражением лица вперился в меня сын Лафея. Сам уже наверняка догадался. Отмахнулся я. Вот еще, парнишка вдвое младше меня будет меня еще напрягать тут. Обойдется. Да, догадался. Сыну ледяного великана, коими пугают детей в детстве, не стать царем. Никогда. Неважно, кем там был его отец. Серьезно потускневшие глаза полукровки задумчиво опустились вниз. Но и брату я не могу позволить стать монархом. Не сейчас. Он не готов. Я не могу позволить ему стать правителем царства, в котором будет жить моя Хель. Поэтому я и прошу тебя посодействовать в моем плане. Как отец отца, с почти стопроцентной вероятностью всеотец изгонит его после врывания в Йотунхейм именно в Мидгард. Сам понимаешь, больше некуда. ХММ, протянул я, сопоставляя сказанное с его полным планом, в котором Лаки умудрился учесть почти все исходы на каждом из этапов плана, и сделать к ним свои планы, чтобы уже те привели к желаемому результату плана. Это крайне неожиданное расхождение с каноном, который, как я думал ранее, здесь не изменится. Но, видимо, бабочку я какую-то растоптал, раз у Шулаки образовалась дочь. Дочь, соответствующая мифам из моей предыдущей реальности. Допустим, я помогу. Вздохнул я, не видя никакого смысла в отказе. Но почему ты назвал свою дочь в честь самого пустынного региона Нифльхейма, Хельхейма? Так уж вышло. Чуть улыбнулся Лаки, что она там родилась, иначе я бы не смог скрыть факт ее наличия от всяца. А зачем? Вскинул брови я, раньше, просто не хотел, из-за одной ее особенности. Сейчас же это может помешать плану. Я представлю ее, когда она вырастет, пояснил Лаки. К слову об этом, моя вторая просьба будет совсем уж наглой, в стиле Тора, но не мог бы ты некоторое время за ней присмотреть в Мидгарде? И впрямь бесцеремонный стиль громовержца прослеживается, хмыкнул я, почесав подбородок. В принципе, почему бы и нет? Ее мать сейчас явно не в состоянии следить за дочкой, либо вообще мертва, что вполне может быть, раз Лаки так резко не хочет об этом говорить. Что ж, Лисюя будет не прочь пообщаться с двоюродной племянницей. Благодарю. И не став медлить, Лаки глубоко склонился, пусть и не вставая с места. Ха-ха, да уж, этот час просто-таки ошеломляющий. Ни за что тут благодарить, фыркнул я. Мне и впрямь интересно посмотреть на дочь самого бога обмана. Ей сколько уже? Кстати, уже 106. И, ох уж этот Тор и его стремление выпивать со смертными. Мгновенно нарушив прежнюю серьезную атмосферу диалога, эдак презрительно насмешливо фыркнул Лаки. Ты бы еще знал. Нет, пожалуй, лучше ты об этом узнаешь сам. Чуть пакостливо улыбнулся вернувший прежнее самообладание сын Лафея. О чем сам? Мгновенно взбодрился я, с ощутимым кожей подозрением посмотрел на кузена. Выкладывай давай. Нет-нет, помотал головой асгардец, чья улыбка стала совсем уж неприлично широкой. Тору будет после этого очень плохо, а я не смогу и в половину столь же прекрасно об этом поведать, чем он. Тебе сейчас тоже может быть плохо, посулил я, резко повернув голову в угол, где все это время стоял настоящий Лаки. ТЦ-ТЦ. Появился он там, заставив иллюзию раствориться в зеленоватом сиянии. Твой взор лучший в девяти мирах после Хеймдалля и Всеотца. Я так понимаю. Направился я к выходу в коридор дворца. Тор что-то там наплел обо мне смертным, как бог в том числе и интриги. Я не могу позволить себе ее порушить. Выходя следом за мной, пожал плечами новоявленный папаша. Когда надо, ты восхитительно лицемеришь, дорогой кузен, усмехнулся я, имея в виду тот факт, что сам он не любит титулы от смертных, но и не прочь ими попользоваться. Эта черта присуща как моему старшему брату-идиоту, так и всеотцу. Восхитительно невозмутимо отбрил мою претензию тот, кто оказался умнее, чем я думал, умнее и адекватнее. Это, если подумать, логично. Право слово, одно дело Тор. Однако будет ли действительно умный, а с опытом более чем в 1000 лет, действовать так же тупо и топорно, как в человеческом фильме? Конечно же нет. Поэтому стоит вновь забросить в топку памяти с человеческой жизни и опираться только на основные моменты и события. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Хранилище Асгарда. Место, где находятся самые смертоносные вещи во Вселенной, имеющие как сугубо техническое, так и техномагическое происхождение. Ларец древних ЗМ, находящийся на пьедестале Фимбулветра, что сдерживал леденящую душу ауру артефакта Йотунов. До сих пор помню ту войну и как Лафей использовал эту штуку. Могущие спокойно ходить при минус сотни асы замирали ледяными и перемороженными статуями, разбивающимися от одного неосторожного движения. Справа от вещи из мира вечного холода покоилась вещь из мира вечного жара. Собственно, вечный огонь. Пламя, которое буквально невозможно затушить. Многие пытались, ни у кого не выло. Чаша Муспельхейма сдерживала его от распространения по всему хранилищу, а столб Привальди направлял вечно генерируемую магию пламени по всему Асгарду, питая существенную часть систем города богов. Камертон, являющийся узилищем одного древнего и могущественного духа, побежденного всеотцом еще в молодости. Скрижаль жизни и времени, легендарная вещица для любого прорицателя, усиливающая его возможности и в свое время использовавшаяся самой Вельвой. Глаз колдуна, невероятно могущественный артефакт ментальной направленности, способный пронять Яса, захвачен Бером во время усмирения египетских башков. Насколько я помню хронику той битвы, тогда погибло немало асов от рук своих же сородичей, но царь оказался сильнее ментально и напинал всем башкам. Эти, и еще десятки подобных им артефактов здесь лежат и используются лишь в крайних случаях из-за побочных эффектов, которые не так-то просто преодолеть. Пока есть возможность справиться наличествующими силами, закрома не будут использоваться. И, конечно же, разрушитель. Проведя пальцами по сетке из Уру, скрывающей за собой величайшего голема всех времен, я повернулся к материальным иллюзиям Милоки, изображающим стражу. Очень, очень качественная работа. Не знаю я, что это фальшивки, честное слово, не догадался бы. Банально не знал этих асов, ибо недавно весь состав стражи сокровищницы менялся по инициативе Одина. Лаки постарался, чтобы и всеотец не отличил их. Пройдя между ними, я вышел из хранилища, направившись прямо ко всеотцу, сейчас о чем-то разговаривавшему с отцом Сив, Сигвардом, сыном Тюра. Он был одним из ярлов Асгарда. Такие титулы выдавались патриархам, которые имели большой род с множеством воинов и личное высокое мастерство. Фригга, к слову, как раз была дочерью одного из таких, и о цели их разговора я начинаю подозревать. Как же они офигеют, когда Тор вернется с Мидгарда, хе-хе. Правда, ненадолго, человеческая жизнь недолго. С хранилищем все нормально, повернул ко мне единственный глаз всеотец. Да, стража на постах, защитные системы в порядке, кивнул я, ничуть не соврав. Иллюзии Лаки вполне боеспособные и тоже могут сойти за стражу, а системы Лаки планировал взломать прямо во время коронации, так что и здесь ложь с моей стороны один уловить не мог. Чудесно, тогда более затягивать не будем. Сигвард, все ли гости прибыли через радужный мост? Чуть кивнув, посмотрел старик на своего старого знакомого. Да, последняя группа гномов также явилась во дворец и заняла свои места в первом этапе. Касательно остального организационного процесса, также все нормально. Мы заготовили необходимое количество язв для последующего пира. Отчитался стареющий мужчина, встав по стойке смирно. Тор готов? Покосился на сидящую неподалеку Фриггу царь. Более чем, Лаки тоже, как и трия воинов с леди Сив. Степенно склонила голову царица. Можем приступать, дорогой муж. Тогда и нет смысла более задерживаться. Через час начнем, занимайте свои места. Через час, большой тронный зал. Здесь и сейчас собралось просто невероятное количество разумных из 9 миров. Размеры этого места позволяли вместить всех желающих посмотреть на коронацию нового царя. И посмотреть желали просто все. Разве что, за исключением еще совсем малых детей, даже ходить еще не научившихся. Но даже и их на руках сюда тащили родители, желавшие, чтобы дитятка увидела такое знаменательное событие, которое, возможно, при жизни их отпрысков более не произойдет. Сам же будущий четвертый царь Асгарда уже шел по гигантском подобии красной дорожки, усеянной золотом и рунами, превращающей пол под ногами наследника царя в нечто большее. Признаться, даже мне несколько неуютно под взглядами стольких разумных существ, а Тору хоть бы хны, отвечает, махая так и знаменитость какая-то, вызывая этим довольные крики искренне любящего его народа. В толпе перемешались как асы, так и набившиеся туда ваны с альвами. Отдельно стояла делегация трехметровых гномов, но и они были более чем благодушны. Насколько я слышал, Тор не так давно их избавил от какого-то ренегата, пробравшегося на Нидавеллир. Наконец Тор преодолел расстояние до Золотого Трона, остановившись на возвышении и вскинув Мьёльнир. И собравшиеся вокруг почетного караула из-за Инхерии в самые лучшие из асов, ванов и альвов, принялись кричать ему в поддержку «Аки, дети какие-то!». Спустившись к караулу, Тор по пути «Аки, мальчишка какой!» подкидывал свой молот и указал им на своих ближайших соратников. «Тоже мне!» — едва слышно фыркнула Сив, явственно уловив направление оружия друга. «ХММ!» — довольно улыбнувшись, царица посмотрела на своего мужа, что, не двигаясь, наблюдал за Тором, и, кажется, на некоторых моментах смотревшего на наследника весьма неодобрительно. Слишком эпатажно шел к трону сын, и со стороны всяца, наверное, несколько потерял свое достоинство. На ступеньках возле трона уже расположились троица воинов, как ближайшие соратники нового царя, а с другой стороны, Фридга, Лакей, Сив. Явный намек на то, кого хотят видеть в качестве супруги Тора. Не знаю уж как там в каноне, но здесь наша боевитая леди наверняка попьет кровушки той человеческой женщины, чья актриса в каноне играла Падме Амидалу. Остальная же царская семья, включая нас, расположилась в первом ряду прямо около ступенек. Да, тут был и мой отец, одним взглядом обещающий после пира устроить мне головомойку, за то, что я игнорил его попытки втянуть меня в политику. Это, к слову, еще один аргумент в пользу согласия с планом Лаки. Так я могу быстро отделаться от папани. В итоге Тор остановился перед ступеньками, после чего припал на колено, положил Мьёльнир рядом с собой и снял свой крылатый шлем, после чего широко улыбнулся своей матери, которая только насмешливо покачала головой на такое нарушение регламента коронации. Пока кузен переглядывался со своими соратниками, на ноги поднялся всятец, тут же ударив Гунгниром по полу. Раздавшийся звук мгновенно установил гробовую тишину, заставив весь многочисленный народ замереть. «Тор, сын Одина, мой наследник, мой первенец», — чуть улыбнулся старик. «Тебе вверил я могучий молот Мьёльнир, выкованный гномами из ядра звезды. По силе ему нет равных, в разрушении или в созидании. Он верный спутник царя». Чуть выждав паузу, Один продолжил. «Я защищал Асгард и жизни невинных обитателей девяти миров в начале всех начал. В этот момент Лаки метнул на меня, казалось бы, случайный взгляд, по нашей договоренности означающий открытие пути для тройки йотунов, которых отправил Лафи.